Глава 4. Теперь, по субботам и воскресеньям, если позволяла погода, маленькое семейство выходило пройтись на свежем воздухе, вдоль набережной, через мост, иногда до Феникс-парка. Нарядная Клэр в одном из своих новых платьев из свитцера, малышка в красивой коляске, купленной для нее счастливым отцом, и, конечно, Десмонд, с удовольствием ловивший восхищенные взгляды. Клэр, воспользовавшись временным затишьем в их отношениях, подсунула Десмонду счета за платье. Всего каких-то 60 фунтов, которые прислали повторно вместе с угрожающим письмом. Десмонд не стал возмущаться, понимая, что ей, бедняжке, придется взять на себя хлопоты по крещению ребенка. «Дес, тебе ведь не хочется этим заниматься?» «Но это необходимо сделать». «Дай мне свидетельство о браке, полученное от каноника, и я отнесу его в воскресенье в монастырь кармелиток. Там всегда очередь после 11. Ну что, согласен назвать ее Джеральдиной?» В качестве искупительной жертвы Клэр решила дать ребенку именно это имя, ибо до сих пор лелеяла надежду вернуть себе таким образом расположение тетки. Итак, Клэр отправилась к кармелиткам, оставив Десмонда мучиться неизвестностью. Однако все его тревоги мигом рассеялись, когда вернувшаяся Клэр сказала с широкой улыбкой: «Ну все, приятель, дело сделано. Теперь малышка — настоящая христианка. Господи, благослови!» Тогда-то Клэр и предъявила Десмонду счет из свитцера. Да, Десмонд был счастлив, насколько может быть счастлив человек в его незавидном положении. Работа учителем в школе святого Брэндона, по крайней мере, помогла ему хотя бы частично облегчить муки совести. Но когда время от времени они снова начинали его терзать, он кричал, взывая к небесам: «Ты вышвырнул меня, словно гнилое яблоко! Почему я должен снова вернуться к тебе?» Отношения с Клэр мало-помалу налаживались. Она была благодарна мужу за помощь в уходе за Джеральдиной. Каждый вечер после работы Десмонд купал малышку, вытирал ее и обрабатывал присыпкой, после чего менял подгузник и укладывал спать. По субботам и воскресеньям он становился единственной нянькой девочки, которая уже узнавала его и всегда встречала счастливой улыбкой, согревавшей сердце. Однажды утром, когда Десмонд занимался малышкой, а Клэр читала утреннюю газету, Клэр словно невзначай спросила: «Скажи, а что такое простой вексель?» «Клочок бумаги вроде соглашения, где стоит твоя подпись». «И что, это все?» Рассмеялась Клэр и, отложив газету, стала смотреть, как Десмонд обрабатывает крошку присыпкой и меняет ей подгузник. «Дес, а ты здорово навострился с ней управляться, и она тебя любит, по ее глазам видно». «Ну как, готова пойти на прогулку?» «Сейчас, только переоденусь. Какая жалость, что мы не можем зайти куда-нибудь на ланч. В Хибе мы были бы в центре внимания». «Дорогая, она еще слишком мала для этого». «Ах, да, конечно. Но раз уж речь зашла о ланче в Хибе, Дес, ты должен обещать, что отведешь меня туда шикарно отпраздновать тот день, когда я перестану, наконец, быть молочной кухней». «Но, Клэр, дорогая, я ведь уже обещал, а я держу слово. Как насчет следующей субботы? Попросим миссис Маллен посидеть с Джерри». «Что ж, будем считать, что ты пригласил меня на свидание, Дес, и я хочу быть при полном параде. Суббота — самый удачный день. В субботу в Хибе все сливки общества». Следующие несколько дней Клэр только и думала, что о предстоящем ланче. При каждом удобном случае она напоминала Десмонду о его обещании, да и сама на свой собственный лад готовилась к торжественному мероприятию. В течение недели несколько раз исчезая по каким-то таинственным делам и возвращаясь с бесчисленными свертками. Десмонду оставалось только гадать, сколько денег ушло на всю эту роскошь и где источник богатства, неожиданно свалившегося на Клэр. Однако он не стал затрагивать щекотливую тему, ибо хотел сохранить гармонию, воцарившуюся в доме, будто звуки музыки. Теперь, когда Клэр кормила грудью, и по ее собственному утверждению ей ничего не угрожало, она чуть ли не королевским приказом принуждала Десмонда выполнять супружеские обязанности чаще обычного. «Ты действительно прекрасный любовник. похвалила мужа Клэр после особенно впечатляющего исполнения им супружеского долга. «Только не вздумай загордиться, дорогой, но должна сказать, что ты знаешь, как удовлетворить женщину. Такое странное чувство, один бог знает какое, когда ты словно взмываешь ввысь и ждешь, что же дальше. Ты умеешь дать женщине именно то, что ей нужно. Я поняла это еще тогда, когда подловила тебя в лесу в Килбороке». «Но то было мимолетное», — начал Десмонд и, спохватившись, добавил. «Но чрезвычайно приятное приключение». «Ну, у меня не было времени растягивать удовольствие, дорогой. Типа сделать это раз, переждать и повторить еще. К тому же в глазах церкви такие вещи считаются извращением, а значит грехом. Нет-нет, приятель, я на твоей стороне. Нельзя жить, не трахаясь». «Дорогая, я боюсь дотрагиваться до твоих грудей. Боюсь сделать тебе больно», — прошептал Десмонд, стараясь сменить тему. «Они такие нежные и тугие. Что правда, то правда, дорогой. Очень мило с твоей стороны обо мне беспокоиться. Тогда почему бы нам не попробовать сзади? Говорят, так даже приятнее». И вот, как ни старался Десмонд отговориться, уже на третью ночь Клэр все же уломала его, и он сделал именно то, что она от него добивалась, хотя перед его глазами неотступно стояла мерзкая картина, которую он однажды наблюдал на главной улице Килборока. Две дворняжки, спаривавшиеся подобным образом. Наконец наступило субботнее утро, неприветливое и хмурое, но все же дающее надежду, что солнце скоро появится. Пока Десмонд варил кофе и, как опытная нянька, обихаживал Джерри, Клэр нежилась в постели, намереваясь встать только в 11, чтобы приготовиться к приятному дню. К этому времени Десмонд уже успел одеться и заглянуть к миссис Маллен, обещавшей посидеть с малышкой. В 11:20 в гостиную вошла Клэр. Она остановилась перед Десмондом, словно приглашая его выразить свое восхищение. На ней было нарядное зеленое платье, которого он прежде не видел, новые зеленые перчатки и большая зеленая шляпа, несколько кричащая, но тоже новая. «Ну как, Дес?» «Потрясающе», — грустно прошептал Десмонд. «Ты похожа на дорогую французскую проститутку в поисках клиента». «А мне нравится, Дес», — рассмеялась Клэр. «У меня неожиданно образовались кое-какие деньги, и захотелось позволить себе чуть-чуть больше обычного. Особенно сегодня. Я хочу, чтобы на меня все смотрели. А то некоторые там в Хибе считают, что у меня нет мужа. Ты заказал такси?» «Но сегодня такой чудесный день, я думал, мы прогуляемся». «Ладно, уговорил скупердяй. Пусть соседи обзавидуются». И провожаемые печальным взглядом неприятно удивленные миссис Маллен, они под руку вышли из дому. Ровно в 1:00 они вошли в отель и через бар проследовали в ресторан. Метрдотель тут же подобострастно подскочил к Клэр. «Жюль, у тебя найдется для нас приличный столик?» — спросила Клэр. «Лучший, мадам, ваш любимый около окна». Усадив их за столик, метрдотель прошептал. «Могу я выразить, мадам, свое восхищение? Мадам сегодня выглядит сногсшибательно». «Жюль, дорогой, вы мне льстите. А чем вы собираетесь нас кормить? И мы хотели бы бутылочку шампанского «Перье-Жуэ». Мы слишком долго откладывали празднование бракосочетания. Это мой муж Десмонд». «О, счастлив познакомиться с вами, сэр. Хотите что-нибудь заказать?» Метрдотель протянул сначала Клэр, а потом Десмонду меню в обложке с затейливым орнаментом. «А теперь прошу прощения, мне надо пойти распорядиться насчет вашего шампанского». Наконец, блюда были заказаны, шампанское открыто и после дегустации налито в бокалы. Клэр озирала зал, отпуская замечания по поводу знакомых лиц. Тем временем ее наряд, а также нарочитая манерность, безусловно, привлекали всеобщее внимание и вызывали перешептывания, даже смешки, объектом которых в равной степени мог быть и Десмонд. За соседним столиком обедал какой-то неприметный человек в темном деловом костюме. Перехватив сияющий взгляд Клэр, он наклонился к ней и вежливо сказал: «Извините за беспокойство, милая леди, Но так как наши столики расположены совсем близко, я, сам того не желая, невольно слышал ваш разговор и понял, что вы празднуете бракосочетание». «Истинная правда, сэр», — с готовностью откликнулась Клэр, довольная тем, что есть с кем поговорить. «Мы достаточно долго откладывали празднование этого дня ввиду необычных обстоятельств нашей любви и нашего брака. Может быть, выпьете с нами немного шампанского?» «Мне не стоит пить за ланчем, так как суббота у меня обычно тяжелый день. Хотя, дорогая мадам, если вы позволите сделать всего один глоток из вашего бокала...» Клэр с готовностью протянула ему бокал. Но незнакомец только пригубил шампанское. «Вы что-то говорили, мадам, о сложных обстоятельствах?» «Все было именно так, сэр. А вы знаете, что мой любимый муж, сейчас такой веселый и счастливый, когда-то...» Десмонд изо всех сил сжал руку Клэр, попытавшись развернуть жену к себе, но она только отмахнулась и продолжала. «Когда-то был молодым и всеми любимым священником в Килбереке». «Только не говорите, дорогая мадам, что ваш муж — знаменитый викарий из Килберека, которого вот уже почти 2 года все разыскивают, а вы, милая леди, никто иная, как племянница нашей мадам Донован». «Клэр, заткнись ради бога», — прорычал Десмонд. Но Клэр уже понесло. «Вы оба раза попали прямо в точку, сэр. Хотя это длинная история. Десмонд, дорогой, убери, пожалуйста, ноги. Мне больно. Сэр, я не буду рассказывать обо всех препятствиях, стоявших у нас на пути во время нашего бурного романа. Я уж было решила, что мне никогда не удастся его заполучить, пока однажды, в чудесную звездную ночь, я не выследила его в чудесном Киланском лесу». «Официант, счет!» — диким голосом заорал Десмонд. Но официант стоял к нему спиной и, затаив дыхание, слушал рассказ Клэр и ни за что на свете, даже за 5-фунтовую банкноту, не согласился бы пропустить хотя бы слово. «Да, сэр, в чудном Киланском лесу, где он любил гулять по вечерам. И именно там мы подтвердили нашу любовь с такой необузданной страстью, что я, так хотевшая поймать Десмонда, попалась сама». «О, Господи! Да заткнешься же ты, наконец, пьяная дура!» — зашипел прямо ей в ухо Десмонд. «Неужели забеременели, милая леди?» — спросил отзывчивый собеседник. «Вы все правильно поняли, сэр. И то, что это случилось с первого раза, говорило о силе нашей любви». «Боже мой! Боже мой!» — вздохнул добросердечный незнакомец. «Наверное, именно тогда у вас и начались проблемы». «Это не я, а вы сказали, сэр, но я сделала правильный выбор». Блестящий молодой священник, прославившийся в Риме, оставил церковь и сделал меня своей дорогой женой. «Очень благородно с его стороны, милая леди. А как ваша тетушка, мадам Донован, восприняла новости?» «Как адская фурия, сэр. Хотя по секрету скажу, что она сама была безумно влюблена в Десмонда. Дес, ради бога, кончай меня пинать. И что это вдруг Джо вздумал корчить мне страшные рожи?» «И последнее маленькое уточнение, милая леди. И как вам удалось приспособиться к жизни вне лона церкви?» «Прекрасно, сэр. У нас прелестная малышка, лучшая на всем белом свете. Мы назвали ее Джеральдиной в честь тети. У нас прекрасный дом в Куэе, где когда-то жил знаменитый отец Десмонда, а мой отважный муж нашел великолепную работу». «Заткнись, идиотка проклятая!» — снова зашипел ей на ухо Десмонд. «Великолепную работу», — как ни в чем не бывало, продолжила Клэр. «Преподавателя иностранных языков в школе святого Брэндона». «Мадам, я восхищен. У меня нет слов». Десмонд, перегнувшись через Клэр, перебил ее собеседника. «Сэр, боюсь, мы с женой несколько засиделись. Может быть, в другой раз?» «По правде говоря, сэр», — бросил взгляд на часы любезный джентльмен, «я слишком увлекся приятной беседой и совершенно забыл, что мне давно пора быть на работе. Но, с вашего позволения, небольшой свадебный подарок от меня, а также гонорар за первоклассную информацию, которую вы совершенно бесплатно мне предоставили». И, подозвав официанта, он попросил принести ему оба счета, его и посетителей за соседним столиком. Щедрый джентльмен заплатил и решительно встал. «Еще раз благодарю вас, мадам, за предоставленную мне счастливую возможность. Думаю, нет нужды желать вам удачи. Не сомневаюсь, что вас ждет роскошное будущее. Что касается вас, сэр», — протянул Десмонду руку незнакомец, «то примите мои самые искренние соболезнования». И уже повернувшись, чтобы уйти, он на ходу бросил: «О чаевых можете не беспокоиться. Они приложены к счету». И с этими словами он стремительно вышел из ресторанного зала. К их столику тут же подлетел Джо, только-только успевший переодеться в униформу официанта. «Привет-привет, Джо!» — обрадовалась Клэр. «Присаживайся, выпей шампанского за наше здоровье». «Мадам, я не пью. И вы уж меня извините, хочу сказать в присутствии вашего мужа, что сегодня вы явно перебрали». Повернувшись к Десмонду, Джо спросил: «Разве вы не видели, что я делал вам знаки заткнуть ее?» «Конечно, видел, дорогой Джо. Он пихал меня ногой так, что с меня чуть туфли не свалились. Но тогда я вам прямо скажу, мадам. Тот джентльмен, что вытягивал у вас информацию, главный редактор Санди Кроникл, и каждое ваше слово, причем умноженное на 10, уже завтра будет в газете». «Господи, боже мой, Джо!» «Вот именно, сэр. Вполне уместное замечание. Завтра вы увидите свое имя на первой полосе». «Десс, дорогой, наконец-то я сделала тебя знаменитым!» В полном восторге воскликнула Клэр. Она попыталась налить себе еще, но опрокинула бутылку, залив остатками шампанского скатерть. «Как думаете, сэр, может, мне стоит помочь вам довести ее до такси? А то чего доброго еще немного, и она запоет». Десмонд с помощью Джо поставил свою ненаглядную жену на ноги и, крепко ухватив за руку, в то время как Джо поддерживал ее с другой стороны, поволок к выходу, а она ковыляла между ними, гордо улыбаясь и стреляя глазами по сторонам. Но и это было еще далеко не все. Когда они спускались по ступенькам у входа в гостиницу, поджидавшие внизу репортеры встретили их вспышками и щелчками затвора фотоаппаратов. И все же Десмонду Джо в конце концов удалось запихнуть Клэр в такси. На обратном пути она и впрямь затянула пьяным голосом какую-то слезливую песенку, одновременно в приступе алкогольного вожделения, пытаясь обнять Десмонда, которого не покидало неприятное чувство, что за ними едет еще одно такси. Наконец, они оказались в безопасных стенах своего дома, где их ждала добрейшая миссис Малин. «Ради всего святого, уложите ее скорее в постель», — взмолился Десмонд, разжав руки, так что Клэр во всем своем пошлом великолепии рухнула на диван, где так и осталась лежать. «С меня довольно. Глаза бы мои не глядели на эту пьяную сучку». С этими словами он резко повернулся и вышел из дому, направившись в сторону Феникс-парка, всегда дарившего ему тишину и покой, а потому ставшего его любимым прибежищем. Он понимал, что должен непременно избавиться от Клэр, и чем раньше, тем лучше.